«Ао, так вот оно в чем», – протянула посетительница с кривым носом и вздвинутой на бекрень шляпе. «Какой низкий прием, и все только ради того, чтобы показать, что ты хоть что-то можешь. Я была лучшего мнения об уважаемом VIP-клиенте. Что поделать, мисс Бакин. Молодежь сейчас даже подлыми методами не гнушается, лишь бы привлечь к себе побольше внимания. Однако, пока между толстым стариком и женщиной с кривым носом шел разговор, точность прогноза достигла 19%. Внимание зрителей к стене подтверждения усилилось. Прошла секунда, табло вспыхнуло еще раз, цифры обновились, складываясь в 20%. Хорошо, должно быть, там было больше общих формулировок. Удача нашего VIP-клиента действительно высока, разгладил несуществующие усы Усейн. Его лицо все еще сохраняло спокойствие, правда, выглядело оно уже более сосредоточено. Да, и к чему столько предположений, сейчас ведь все равно все сами увидят. Разочарованно покачал я головой, пролистнув список ядер в менеджерском планшете. Точность прогноза в стене повышалась дальше. Красные цифры сменяли друг друга даже быстрее, чем раньше. Скорость их роста нарастала. 25%, озвучила Камилла. Однако, через несколько секунд она назвала уже другое число, 30%. Веснушки на лице девушки заблестели. Взгляд Усейна стал более пристальным. Лица остальных тоже выражали вовлечение. Нет, оно уже достигло 35%, сглотнул Валистас. Признаю, это уже очень неплохой результат для непрофессионала. Андрей, возможно, в тебе есть талант, сказал главный оценщик. Затем он издал протяжный вздох. «Жаль, что ты бросил мне вызов, легкомысленно решив, что можешь победить мастера. В другой ситуации я бы даже задумался, чтобы взять тебя на личное обучение». Протяжный вздох старика был настолько громким и долгим, что, казалось бы, нагнал его настроение на остальных сотрудников и клиентов. Зал погрузился в атмосферу сопереживания мудрецу, сожалеющему о потере способного ученика из-за его наивной ошибки. Некоторые люди даже принялись покачивать головой вслед за Усейном, изредка с сомнением смотря на меня. Однако, стене было плевать на эту искусственно созданное настроение уныния. Она продолжала повышать точность прогноза. Цифры достигли 40%, затем 45%. На этом моменте их цвет изменился с красного на желтый. «Пограничная зона», — выдохнул один из стоящих рядом оценщиков. «Пограничная», — приподнял я бровь. «Да, так ее называют. Именно после входа в желтую категорию общие формулировки перестают иметь значение, и дальше все зависит целиком от точечных попаданий в описании навыка. Можно сказать, что это первый тест на истинное мастерство оценщика. Шарлатаны эту границу не смогут пройти. А во как, значится 45% это граница. Интересно, люди, стоящие рядом, сильнее подались вперед, лишь затем, чтобы лицезреть, что эта граница была с легкостью пройдена. 45 перешло в 46. Усейн прищурился. Его сардельки больше не постукивали расслабленно по пузу, теперь они жестко барабанили по нему. Толстяк пытался выглядеть спокойно, но его поза говорила о том, что он напряжен, и с ростом точности прогноза эта напряженность усиливалась все больше. 50%. Лицо старика помрачнело, сардельки сжимали и разжимали подол платья. 55%. Это был рубеж, через который целый год никто не мог перешагнуть. Цифры на табло изменили свой цвет с желтого на зеленый. По правилам Нутрилана это означало, что ядро можно было выставлять на торги, и теперь говорить о том, что я вел себя наивно либо глупо, было бессмысленно. Камилла, Валистас, мордовороты в черных костюмах из службы безопасности, оценщики, посетители, все 15 человек молчали. Они смотрели на табло, затаив дыхание. Немой вопрос застыл в голове каждого. Смогу ли я превзойти главного оценщика? Получится ли у дилетанта с улицы обойти лучшего профи с многолетним стажем в своем деле? Ведь точность моей оценки почти подобралась к точности прогноза Усейна. Осталось всего лишь 5%. Камилла обернулась на меня. Блики в ее глазах дрожали. Получится ли? Не переживай, глупышка. Видимо, прочитав эти мысли через мою легкую улыбку, она решительно кивнула себе и повернулась назад к слежению за стеной. Теперь ее вид излучал непоколебимость. 56%, 57%, 59%. Усейн сухо кашлянул, так будто его рот и горло забило комьями пыли. Он тоже обернулся, с опаской поглядев на меня. Его жирное тело потряхивало. Заметив мое спокойное лицо, Он вернулся назад к просмотру экрана стены подтверждения. 60%. Мы наконец сравнялись. Сейчас будет известно, стану ли я победителем. Морщинистое лицо толстяка побледнело. Он сжал свои сардельки в кулак, прижал его к рту. Смеявшиеся надо мной оценщики засуетились. Кто-то без конца теребил пуговицу на халате, кто-то просто замер в ожидании, кто-то переступил с ноги на ногу, поменяв позу, внезапно ставшую неудобной. Всех их сейчас объединяло одно. Они с широко распахнутыми глазами смотрели на табло. Напряжение на этаже достигло предела. В зале воцарилась такая тишина, что люди слышали дыхание друг друга и шелест одежды. Однако, весь этот растянувшийся момент занял всего лишь доли секунд. В следующее мгновение число на табло исчезло на миг и вспыхнуло снова. 61%. Изменение точности произошло тихо, бесшумно. И несмотря на то, что рост этого числа был всего лишь на единицу, в ушах наблюдающих будто раздался гром, грохот оглушающий рассудок. Люди вздрогнули. «Этого не может быть», — послышался мужской взволнованный голос. «Вип-клиент превзошел главного оценщика». Усин молчал, не в силах что-либо сказать. Его уже колотило как от 40-градусного жара. Валистас сжался, спрятавшись за его спиной. Остальные, обернувшись, смотрели на меня взглядом, в котором смешалась самая разнообразная гамма эмоций. Но больше всего в ней преобладали потрясение и неверие. Первым пришел в себя руководитель службы безопасности Нутрилана. Поправив галстук, он быстро подошел ко мне и протянул руку. «Поздравляю, Андрей», — сказал Бернар. «Да, поздравляю вас», — воскликнула Камилла, чуть ли не прыгая. Остальные посетители, оценщики, иные сотрудники тоже присоединились к поздравлениям. Некоторые даже нашли в себе смелости и извинились за то, что смотрели на меня свысока. Этих троих, вернувшихся на путь истины, я попросил Камиллу вычеркнуть из списка. Не нужно. Победа в споре с Усейном была лишь промежуточным пунктом. Моей целью было другое, поджал я губы, продолжая стоять со сложенными на груди руками. Что вы имеете в виду? Подтверждение прогноза еще не закончилось. Кивнул я в сторону стены. Народ обернулся. Их внимание вновь приковалось к светящемуся табло, ведь проценты на нем не остановились. Число на нем по-прежнему увеличивалось. 64%. 68%. Оно даже не думает сбавлять скорость. Взметнулись брови молодого оценщика справа от меня. Нет, оно не просто не сбавляет скорость, оно ускоряется. 72%. 77%. 80%. Глаза людей распахивались все шире, доходя едва ли не до размеров желтков из яичницы. Невольно они подошли еще ближе к стене. Хм, кажется, мне теперь ясно, почему отсчет Андрея был таким большим, погладил бороду один из старых оценщиков. Там была вовсе не бесполезная информация, а высокодетализированные аспекты каждого признака навыка, обнаруженные им. Согласен, изменение цвета цифр на синий говорит о том, что он расписывал в отчете аспекты, которых даже в описании навыка нет. Так сказать, скрытые механики, подтвердил другой оценщик. Проценты на табло меж тем продолжали увеличиваться, ввергая окружающих в еще больший шок. 85, 90. Синий цвет цифр сменился на фиолетовый. Долгая пауза. Затем они вспыхнули еще раз. Полностью исчезли с экрана, оставив лишь черную пустоту, и стена подтверждения вздрогнула. Все ядра на ней тряхнуло. Что происходит? Началось землетрясение, забеспокоилась тетка с кривым носом. Нет, пол по-прежнему неподвижен. Скорее это эффект. Эффект, но чего именно эффект? Тьму на экране сменили проблески блеклых лучей. Постепенно их становилось все больше, как будто рассвет пробивался на холодную безжизненную землю. Вскоре лучей стало настолько много, концентрация их настолько увеличилась, что все табло залило светом, белоснежным и ослепительным. Но на этом свет не остановился. Он продолжил распространяться по всей стене подтверждения, а оттуда перешел на зал. Так ярко, я ничего не вижу. Люди прикрыли глаза руками, а я нацепил на голову солнцезащитные очки. Когда все успокоилось, и они убрали ладони, то увидели изменения на табло. Переливаясь мягким золотым светом, на нем горело новое число. 100. Невозможно, прошептал Усейн. Да, это же 100%. Гарантированный прогноз ядра четвертой ступени. Никогда не думал, что увижу такую оценку для ядра выше третьей. Старый мужчина стянул с себя шапку оценщика. Люди показывали различные всевозможные реакции, свидетельствующие об их шоке. Зал заполонил шум обсуждения и воскликов. «Андрей, вы победили! Ура!» Бросилась Камилла мне на шею с объятиями. «Стажер, что ты себе позволяешь?» — рявкнул один из старших менеджеров. «Ой, простите, девушка быстро отошла от меня, до нее только после замечания дошло, что она перегибает палку. Сотруднику не положено вешаться на клиента, ее глаза уперлись в пол, лицо залила краска. Ничего страшного, я не против, когда люди радуются», — усмехнулся я. Зажимы, держащие ядро в стене, разжались. Я подошел к ней и с легкостью забрал его, после перевел взгляд на толстяка. «Итак, победитель определен, теперь черед проигравшего выполнять обещание». «Точно», — спохватилась Камилла. «Господин главный оценщик, с вас 4 миллиона корон». Усим недовольно расплатился. Затем, когда я хотел подойти оценивать следующее ядро в стене по списку, он вдруг заговорил: «Не думай, что ты лучше меня, раз сделал один стопроцентный прогноз. Я признаю, что в тебе есть задатки хорошего оценщика, но наверняка тебе просто повезло увидеть знакомые признаки в ядре. Даже у начинающих такое бывает, когда они натыкаются на ядро с тем навыком, который долго изучали. Что ты хочешь этим сказать? Продолжим нашу дуэль. Я оценю следующее ядро лучше тебя», — решительно сказал он, направляясь ко второму ядру, которое я только выбрал в планшете. «Как пожелаешь», — пожал я плечами, уступая ему место. «Раз дед роет себе яму, то не буду ему мешать». Точность его второго прогноза была даже хуже, чем в прошлый раз, всего лишь 52%. Насколько понял из разговоров оценщиков, это ядро оценить было сложнее даже, чем прошлое. Несколько минут спустя Мария стояла в центре зала второго этажа, с сияющими глазами наблюдая за тем, что происходило перед стеной подтверждения. «Как ты это сделал, твою мать?» – издал сокрушенный крик Усейн. Он и остальные оценщики неподвижно смотрели на табло. Оно опять горело золотым светом, навык низвержения ярости 100%. Опять огромный отчет и гарантированный прогноз второй раз подряд. Оценщики и клиенты оживленно зашептались, обсуждая результаты Андрея. Теперь больше никто не смел смотреть на странного VIP-клиента свысока, скорее наоборот. Он в их глазах стал кем-то высоким. Глядя на него, полагалось издавать только придыхание. «Ну, господин главный оценщик, прошу внести оплату за второе ядро», — сказала Камилла. Уголки ее губ сформировались в мстительную улыбку. «Точно, господину Усейну ведь нужно заплатить еще 4 миллиона». «Да, не повезло старику», — вздохнул кто-то. «Потерять 8 миллионов за один час. Действительно, кто же такой на самом деле этот парень в скромной одежде?» Такой вопрос витал в голове у Марии. Еще совсем несколько минут назад она обдумывала, как бы польстить Усейну, чтобы уговорить его оценить ее ядро шестой ступени, но сейчас напрашивалась совсем другая идея, и скорее всего она уже пришла в голову некоторым другим клиентам. Нужно действовать решительно, пока никто не успел опередить ее, а то, что ее могут опередить, подсказывала не только логика, но и ее высокоуровневая интуиция. Мария достала из сумочки зеркальце, посмотрелась в него, в порядке ли она выглядит, прыснула пару раз сладких духов на шею, заправила за ухо торчащий локон. «Простите, простите», — она протиснулась к Андрею, растолкав оценщиков, обступивших его. Белоснежная обворожительная улыбка, элегантный хлоп-хлоп шикарными ресницами. «Привет, привет, мы знакомы», — приподнял очки Андрей. «Нет, но у меня есть отличный повод познакомиться», — она подалась вперед и горячо зашептала ему на ухо. «Ты хорошо оцениваешь, у меня есть высокоуровневое ядро, не мог бы ты оценить его? Я хорошо заплачу». Андрей приподнял бровь. «Если найдется время, то возможно взгляну. У меня сейчас важная встреча, позвони попозже. У меня нет твоего номера». Вот, он вытянул руку, держа зажатую между пальцами визитку. В этот момент зал огласил крик. «Я не собираюсь тебе ничего платить. Ты не настоящий VIP-клиент». Морда Усейна была багровой, вена на лбу пульсировала. Вся копившаяся внутри него ярость наконец прорвала плотину, выплеснувшись словно цунами наружу. «Погоди, сейчас я выведу тебя на чистую воду». Он выскочил из обступившей толпы, приподнял платье и быстро засеменил в конец зала. Там из служебного помещения только что вышел смуглый мужчина с кудрявой шевелюрой. «Осом, ну что, головной офис подтвердил мой запрос?» — спросил толстяк, чуть ли не выкрикивая. Он смотрел на смуглого мужчину как на последнюю надежду. «Господин главный оценщик», — Осом виновато покачал головой. «К сожалению, из головного офиса пришел отрицательный ответ. Никто из VIP-клиентов высшего уровня не терял VIP-карты». «Не терял?» — шокированно переспросил Усейн. «Как? Я не верю в это. Ты точно правильный запрос направил? Да, все как вы и просили. Можете сами ознакомиться с текстом. Включил Осом рабочий планшет, показывая толстяку вкладку с письмом. В этот же момент с противоположной стороны зала отворились створки лифта и внутрь вошла группа людей в деловой одежде. 5 человек. Группу возглавляла женщина в стильных очках, которая шла походкой бизнес-леди. Звук ее каблуков привлек все внимание зала. От нее исходила уверенная и строгая аура руководителя. Спереди ее группу учтиво сопровождал заместитель руководителя филиала Нутрилана. Эти люди явно представляли важную организацию, раз их сопровождал сам заместитель руководителя филиала Нутрилана. Должно быть, они пришли совершить крупную закупку. Однако, посередине пути группа вдруг остановилась, и женщина подошла к группе оценщиков и клиентов. Она поправила очки. «Андрей Александрович, вы уже приехали? Если бы мы знали, что вы прибудете заранее, мы бы тоже приехали пораньше», сказала с почтением женщина, Ольга. «Андрей Александрович», в глазах посетителей и оценщиков возникли немые вопросы. Почему эта женщина представительного вида вдруг так вежливо разговаривает с этим парнем в скромной одежде? «Ничего страшного, Оль, я просто решил немного пошопиться», сложил парень руки в карманы джинс. «В любом случае это невежливо с нашей стороны, когда владелец корпорации приходит первее подчиненных. Прошу простить нас», поклонилась Ольга. «Владелец корпорации, так он действительно богач?» Люди в зале замерли, не зная, как реагировать. Особенно те, кто раньше посмеивались над бедным видом Андрея, особенно усеянный Валистас. Они стояли на месте, обливаясь потом. С другого противоположного конца зала снова открылись двери. В зал вошла статная элегантная женщина в сопровождении 2 высокопоставленных сотрудников. Это была руководительница филиала Нутрилана в ПСШ, Анастасия, 132, а по бокам ее сопровождали еще 1 заместитель и личный секретарь. «Андрей Александрович, вы пришли заранее? Прошу простить меня за то, что так поздно вышло встретить вас. Если бы я знала, я бы незамедлительно сделала это раньше», вежливо улыбаясь, Анастасия подошла к VIP-клиенту. «Ничего страшного, Анастасия Витальевна, я пришел до начала встречи, чтобы сделать несколько личных покупок», улыбнулся Андрей. «До начала встречи? Усин еще со вчерашнего дня готовился к проведению важной встречи, о которой ему сообщила руководительница филиала. На этой встрече должен был обсуждаться контракт на крупную поставку ядер для корпораций по производству оружия». Вспомнив, что женщина, возглавлявшая делегацию, назвала Андрея владельцем компании, пазл в его голове окончательно сложился. Этот бедно выглядящий клиент, на которого Усейн целый час смотрел свысока, оказывается владелец корпорации, с которой будет проводиться важная встреча. От осознания этого спину Усейна обдало леденящим холодом. Кто он, а кто такой Андрей, чтобы спорить с ним? Усейн сегодня явно оскорбил не того. Анастасия повела Андрея и его делегацию в конференц-зал, как вдруг заметила главного оценщика. «Усейн, мне сообщили, что вы сомневались в том, что Андрей Александрович является VIP-клиентом высшего уровня, и просили направить запрос на его проверку в головной офис», сказала она голосом, не требующим возражений. «Все верно», выдавил из себя Усейн. Он склонил голову и виновато сложил руки перед собой. «Вы понимаете, что своими действиями оскорбили человека, которого семья Нутрилан признала своим другом?» «Понимаю», Усейн захотел провалиться сквозь землю. «Следуйте за нами. О дисциплинарных мерах, которые будут приняты в отношении вас, я сообщу после встречи». Усейн склонил голову и виновато засеменил за всеми. Мария задумчивым взглядом проводила группу уходящих людей. Как только они скрылись за дверьми конференц-зала, она подняла визитку. Ее глаза зажглись изумлением. «Производство виртуального оружия. Андрей Александровича. Тел. +7. Производство виртуального оружия. ММ. Он случайно не владелец компании, которая создала те футуристические пушки для стального шторма?» Глава 16. Створки дверей разъехались с тихим щелчком, выпуская нас из шумного торгового зала в обитель тишины и спокойствия. Воздух здесь словно гуще, пропитанный свежими ароматами и едва уловимым запахом полированного дерева. Никакой тебе вычурности, все строго, лаконично, но в каждой детали, от белоснежного стола до кожаных кресел цвета темного шоколада, чувствовалась элегантность и солидность. За столом уже сидели 3. На табличках перед ними названия отделов: корпоративное обслуживание, логистика, закупки. Места директора филиала, ее зама и вся восточная сторона стола, пустовали. Только мы переступили порог, как все вскочили. «Присаживайтесь», — кивнула Анастасия, ее голос был мягким и бархатистым. Она указала на свободные места. «Андрей Александрович, прошу вас». Мы обменялись легкими кивками с представителями Нутрилана. Мои ребята расселись по местам. Анастасия, высокая и стройная в своей юбке карандаш цвета слоновой кости, направилась к своему креслу во главе стола. Высокий пучок открывал ее изящную шею, а тонкая золотая цепочка с изящной подвеской подчеркивала ее утонченность. «Позвольте», — опередил я ее, — легкий шлейф ее духов, нежный аромат утренней розы и золотых мягких оттенков, щекотнул ноздри. Я отодвинул стул. «Присаживайтесь». Женщина на мгновение замерла, удивленно приподняв бровь. Ее губы тронула легкая улыбка. «Благодарю», — произнесла она, аккуратно придерживая юбку. Ее пальцы на мгновение коснулись моего плеча. «Приятно, когда рядом галантный мужчина. То, что я в гостях, не отменяет манер», — улыбнулся я. «Дело не в том, что Анастасия выглядела как леди из прошлого. Просто регулярные ужины с Леной в дорогих ресторанах научили меня элементарным правилам этикета. Раньше я бы ни за что не стал отодвигать стул». Дождавшись, пока женщина сядет, я прошел на противоположную сторону стола. Один из сидевших за столом, старший менеджер отдела корпоративного обслуживания по имени Зак, провожал меня хмурым взглядом. Чего он так уставился? Никак этот хлыщ положил глаз на своего начальника и теперь ревнует из-за того, что я ей стул отодвинул. Вот уж не думал, что здесь такие страсти. Вообще этот Зак выглядел как метросексуал. Смазливое личико в тоналке, кудри блестят от лака, и судя по тому, что в его фигуре ни грамма мышц, сидит на какой-то женской диете. Я сел на свое место. На табличке красовалось: «Генеральный директор корпорации Пушки-Пердушки». Зак не сдержал ухмылки. «Вас что-то рассмешило?» Приподнял я бровь. Шутка вспомнилась. Прикрыл он рот ладонью, с трудом подавляя смех. «Вот урод, его смешит название моей корпорации». Я на мгновение пожалел, что у меня больше нет тяжелого взгляда, чтобы заставить его обделаться. А вообще меня аж подташнивало от одного вида изысканной рожи этого хмыря. Вопрос названия волновал меня еще при покупке пушек-пердушек. Но тогда я решил не делать ребрендинг, как это было с рестораном «Сильвия». В этом не было нужды, так как название и так изменится в ходе развития корпорации. «Зак, ведите себя серьезно», — строго взглянула Анастасия. «Прошу прощения, Анастасия Витальевна», — кашлянул Зак в руку, усевшись поудобнее. «Прекрасно. Хорошо, хоть директор чувствует ситуацию, иначе бы пришлось лично заняться ее подчиненным. Мы с Анастасией находились напротив друг друга, каждый был во главе стола». Вежливый жест, указывающий на то, что Нутрилан воспринимает своего клиента как равного, несмотря на то, что их корпорация является гигантом в своей индустрии. Было бы еще идеальнее, если бы этот хмырь-зак не портил атмосферу своим присутствием. «Итак, уважаемые гости, есть ли у вас какие-нибудь пожелания по удобствам до начала обсуждения условий контракта?» Анастасия обвела нас взглядом. Ее глаза, цвета темного шоколада, на мгновение задержались на мне. Все молчали. Я взял со стола бутылку воды, с сомнением посмотрел на нее. «Да, Анастасия Витальевна, предполагаю, встреча будет долгой. Не найдется ли у вас капучино с карамелью? Хотелось бы поддерживать концентрацию». «Разумеется, Андрей Александрович. Еще что-нибудь?» «Да, еще хотел бы пачку радужной жвачки, и на этом, пожалуй, все», — мило улыбнулся я. «Мои сотрудники сохраняли спокойствие, они знали о моих вкусах». А вот брови представителей Нутрилана взметнулись вверх. Зак скривился. «Все будет готово», — сказала Анастасия и посмотрела на личного помощника. «Лисон, ты слышала?» «Да, кофе уже готовится, но...» На лице помощницы возникло недоумение. «У нас нет радужной жвачки». «Значит, сбегай в ближайший магазин и купи». «Слушаюсь», — кивнула Лисон и, постукивая каблуками, быстро вышла из комнаты. «Итак, продолжим». «Согласен», — кивнул я. Слово взял заместитель Анастасии. Он подошел к голоэкрану, включил презентацию и начал рассказывать о том, на каких условиях они смогут выполнить наш запрос. «Ранее мы направили им список со всеми необходимыми ядрами для улучшения навыков сотрудников моей корпорации. В списке было более 600 ядер от первой до третьей ступени для 300 человек. 400 ядер уже имелись на складах филиала, остальные компания обещала доставить в течение недели, задействовав свои кратчайшие логистические пути. Доставка прямо в наш филиал. Безопасность обеспечит служба безопасности Нутрилана. Диалог с заместителем в основном вела Ольга. Она работала руководителем отдела продаж, то есть проведение закупки ядер вообще не относилось к ее профилю, но цель была другая. Я хотел поднатаскать ее в проведении переговоров, чтобы у нее было больше опыта и уверенности. Вскоре ей предстоит самостоятельно проводить такие же, но уже с другой стороны с нашими будущими клиентами. Остальные члены команды лишь время от времени добавляли уточнения. Я молчал, предпочтя оставить улаживание всех этих мелочей подчиненным. Мое участие здесь было номинальным. Оно было нужно больше для статусности и подтверждения серьезности наших намерений. Подперев рукой подбородок, я со скучающим видом смотрел на вечернее небо в панорамном окне. Облака медленно плыли по нему, словно белые безмятежные барашки. Мне бы так, окунуться в эту безмятежность. Когда помощница принесла заказ, я продолжил делать то же самое, время от времени отпивая кофе и жуя жвачку. Да, в сочетании с капучино радужная жвачка заиграла новыми вкусами. Недавно только сделал это открытие, чему несказанно поразился. Сотрудники Нутрилана, кроме Анастасии, то и дело бросали на меня странные взгляды, удивляясь моему отстраненному виду. Особенно Зак. И чего они так косились? Косули что ли? Время от времени докладчик Нутрилана из вежливости уточнял, все ли мне понятно, не заострить ли внимание на некоторых моментах подробнее. И я, не меняя позы, кивал, дескать, все ясно, отчего их взгляды становились еще более странными. Неужто они думают, что раз я здесь сижу, то должен с волнением внимать всему, что они обсуждают? У меня были подчиненные, на чьи плечи ложилась задача обеспечить правильное заключение договора. Переговоры продолжались. Розничная стоимость закупки составит 300 миллионов. А так как это был оптовый заказ, то сверху нам еще полагалась скидка в 20%. К сожалению, скидка VIP-клиента на корпоративные сделки не распространялась. Итак, полагаю, рамки контракта очерчены. Если больше нет вопросов, то перейдем к следующей части, уточнила Анастасия. У меня еще есть вопросы, сказал я, повернувшись ко всем. Слушаем вас, Андрей Александрович. Ядра первой ступени будут поставлены с точностью прогноза не ниже 80%, второй ступени не ниже 70%, и третьей ступени не ниже 60%. Я правильно понимаю? Да, все верно. Это отличные условия. Оценкой ядер будет заниматься лично наш главный оценщик, отрапортовал заместитель, указывая на толстяка в платье. Тот невольно поежился от привлеченного к нему внимания. Остальные удивились его странной реакции. Видимо, обычно он вел себя более уверенно. К сожалению, это слишком низкая планка по нашим стандартам качества. Я не думаю, что ваш господин главный оценщик квалифицирован проверять ядра для нас. Усин побледнел. Что? Недостаточно квалифицирован проверять ядра? Вы понимаете, какую чепуху говорите? Встал Зак, опершись о стол. Усин, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь в свое. Сядьте на место, господин Зак, сказала Анастасия. Если вы посмотрите на результат сегодняшней оценки на стене подтверждения, то поймете, что Андрей Александрович прав. Усин недостаточно компетентен. Что? Но? Сядьте, я сказала. Или вы забыли, где находитесь? Тон Анастасии стал ледяным. Под твердым взглядом женщины-руководитель отдела продаж вернулся на место. Так лучше. Прошу простить за эту неловкость, Андрей Александрович. Ничего страшного. Рад, что этим филиалом управляет такой компетентный руководитель. Я перевел взгляд на метросексуала. Хм, неужто гормоны ударили этому хмырю в голову, раз он руководствуется эмоциями на деловой встрече? Ухмыляясь ему в глаза, высокомерно смотрящие на меня, надул смачный пузырь из жвачки. Бамс, пузырь лопнулся. Зак отшатнулся. Так нельзя себя вести с клиентом, который готов заплатить тебе деньги. Дойдет до тебя очередь, пожалеешь ведь. Несмотря на то, что Анастасия поставила его на место, с этим пузырем лопнуло мое терпение. Я повернулся ко всем, продолжив говорить. Итак, на чем я остановился? Оценку всех ядер мы будем проводить сами, поэтому стоимость этой услуги нужно вычеркнуть из контракта. Господин Усейн, вы все слышали. В вашем присутствии больше нет необходимости. Покиньте, пожалуйста, конференц-зал, сказала Анастасия. Как-как, но я же столько готовился. Дрожащими руками Усейн держал рабочий планшет. Господин Усейн, я вам уже сказала. Хорошо, неловко откланившись, толстяк вышел из помещения. Итак, за вычетом еще 20%, Общая стоимость составит 192 миллиона. Еще что-нибудь, Андрей Александрович? Улыбнулась Анастасия. Да, второй момент — это наш куратор. Слева от меня послышался кашель. Этот хлыщ Зак долго и громко прочищал горло. Вам не о чем переживать. Курировать компанию Пушки-Пердушки буду лично я. Снова встал он, одаряя меня своей лучезарной ненатуральной улыбкой. Только что ведь предъявлял мне претензии, а теперь лыбится, как ни в чем не бывало. Бессовестный хрен в блестящем сером костюмчике. В этом и проблема, улыбнулся я в ответ. У меня уже есть менеджер, к которому у меня сформировалось доверие. Я хотел бы, чтобы именно этот человек вел нас. Пока я говорил, брови хлыща сдвигались. Причина такого недовольства была ясна как день. Человек, ведший корпоративного клиента, получал себе процент от всех его покупок в качестве вознаграждения. Разумеется, этот менеджер должен был обеспечить необходимый сервис. Если обычные менеджеры по продажам конкурировали за покупателя в выставочном зале, то менеджеры корпоративного обслуживания конкурировали за корпоративного покупателя, и зарплата у них была на порядок выше. КХМ, не совсем понимаю, кого вы имеете в виду, нахмурился Зак, все еще стоя перед столом. Не могли бы вы пригласить девушку, которая обслуживала меня в зале? Ее зовут Камила. Лисон, позови ее, кивнула Анастасия помощнице. Та сразу вышла из конференц-зала в поисках этой так называемой Камилы. Зак бросал на меня странные взгляды, я же как ни в чем не бывало со скучающим видом посматривал в окно. Спустя минуту Лисон вернулась в сопровождении веснушчатой девушки. Ее скованные движения говорили, что она чувствует себя не в своей тарелке и не знает, для чего ее вызвали к директору на совещание. «Она же еще стажер», — воскликнул Зак. Брови остальных также взметнулись. «Итак, наш уважаемый VIP-клиент высшей категории хочет, чтобы Камила курировала контракт стоимостью около 200 миллионов», — задумчиво сказала Анастасия. «200 миллионов?» — распахнула глаза девушка. «Анастасия Витальевна, я не думаю, что она сможет обеспечить должный уровень обслуживания», взмолился Зак. «Все верно», кивнул я, спокойно смотревший на нас директрисе. «Она вела меня как розничного покупателя, и меня устроило качество обслуживания. Поэтому как довольный клиент я хочу, чтобы именно она была закреплена за нашей компанией». Анастасия откинулась на спинку кресла, развернулась, закинув ногу на ногу. Постукивая по столу пальцем, она размышляла над ситуацией. Зак в надежде смотрел на нее. «Камила, напомни, какой день стажировки у тебя?» – посмотрела она на девушку. «90-й», – прозвучал робкий ответ. «ММ, значит, сегодня последний день», – задумчиво выдала Анастасия. «В таком случае хочу сказать, что мы не будем тебя брать в отдел продаж». «Как?» – отшатнулась Камила. «С сегодняшнего дня ты менеджер отдела корпоративного обслуживания. Твой первый клиент – корпорация Пушки-Пердушки. А теперь пройди и займи свое место за столом», указала рукой Анастасия. «Лисон, передай отделу кадров, чтобы подготовили перевод. Зак, твоя задача после сегодняшнего совещания ввести Камилу в курс дела и ознакомить с регламентом работы». «Будет исполнено», ответил Зак, сверля взглядом проходящую мимо Камилу. Когда она прошла мимо него, он едва заметно прошептал ей, чтобы слышала только она, но мой чуткий слух уловил. «Дешевый контракт всего лишь на 192 миллиона, да можешь подавиться им». Лицо Камилы побелело, она прожгла его взглядом, но сказать ей ему было нечего. «Согласен, 190 миллионов для корпоративной закупки было не такой уж и большой суммой. Даже мое виртуальное оружие, выигранное у игроков, стоило больше, но был еще один нюанс. Ну что ж, раз с куратором мы определились, то я предлагаю добавить в договор последние условия», — улыбнулся я. Брови присутствующих вопросительно приподнялись. «Добавить последний пункт, который будет являться соглашением о намерениях заключения следующего договора, в котором продажа будет идти на аналогичных условиях. Так сказать, первый наш договор станет типовым. ММ, вы нас не предупреждали о том, что планируете еще проводить закупки. И какова будет цена следующего договора?» — спросила Анастасия. 10 миллиардов. 10 миллиардов? Как 10 миллиардов? Подорвался с места Зак. «Андрей Александрович, разве нам нужны еще ядра, да еще на такую огромную сумму?» — удивленно прошептала Ольга, так чтобы другие не слышали. «Оль, ну ты то чего удивляешься? Мы же не собираемся стоять на месте. Компании нужно расширяться, а это новый штат сотрудников, которым тоже нужно будет покупать навыки. Во-вторых, мы не будем всегда продавать только обычные пушки. Системное оружие намного выгоднее. После небольшой паузы заместитель взял слово. То, что будет договор на такую сумму, это прекрасно, но я не понимаю, чем вызвана необходимость прописывать намерения прямо сейчас. Как захотите заключить договор, так его и подпишем. Скажем так, если мы сейчас вам сделаем запрос на 10 тысяч одинаковых ядер третьей ступени, вы сможете сегодня же их нам предоставить? Нет, конечно, это же абсурд. Ни один поставщик не соберет такое количество за сутки, даже недели на это мало будет. В хорошем случае это займет месяц, ответил заместитель. Вот и я о том же. На подготовку к такому заказу вам понадобится много времени. А моя компания занимается производством оружия. И для поставки 10 тысяч экземпляров системного оружия, к примеру, для нужд армии, нам нужно быть уверенными, что у нас есть надежный партнер, который к обозначенному сроку обеспечит эти необходимые 10 тысяч одинаковых ядер. Понимаете, о чем я? Я оперся локтями на стол и, соединив кисти, положил на них подбородок. Выразительно посмотрел на заместителя. Разумеется, мы вам заранее предоставим список ядер, которые нужно будет придерживать для нас. Также для подтверждения серьезности намерений обеих сторон, предусмотрим в договоре штраф в размере 5% за отказ от предварительных договоренностей. Анастасия обдумывала мои слова, тихонько постукивая ручкой по столу. В ваших словах есть логика. Мы включим пункт о предварительном соглашении в договоре, выдала она. Вот и прекрасно. Тогда, если больше нет ни у кого вопросов, то, пожалуй, закончим на этом встречу. Как только ваши юристы подготовят договор, отправьте нам на подписание. После мы внесем сразу оплату, сказал я, вставая из-за стола. Все тут же засуетились, тоже вставая. Обе стороны переговоров прощались друг с другом. Под удивленные взгляды работников и посетителей, Анастасия в сопровождении пары сотрудников проводила нас до выхода из Нутрилана. «Приходите еще, приятно было иметь с вами дело», — одарила меня на прощание улыбкой Анастасия. «И мне», — улыбнулся я в ответ. «Я уже почти вышел из торгового дома, как вдруг вспомнил, посмотрев на теперь нашего корпоративного менеджера. Камилла, передай, пожалуйста, Анастасии Витальевне список, который ты подготовила. Это имена сотрудников и посетителей, которые проявили неуважение ко мне. Анастасия Витальевна, это уже моя личная просьба. Надеюсь, вы знаете, как поступить дальше». Валистас, который ожидал посетителей у входа, вздрогнул. «Не переживайте. Эти люди пожалеют о том, что посмели перечить нашему VIP-клиенту», улыбнулась Анастасия, беря планшет Камиллы в руки. «Туда, кстати, я еще добавил приписку, что Валистас, будучи в сговоре с Усейном, навязывает покупателям ядра, оцененные им. Оба имеют с этого мелкую прибыль. Казалось бы, пустяковый вопрос, но скорее всего здесь обычные оценщики остаются с носом. На этом мой визит в Нутрилан закончился. В целом все прошло по плану. Я купил для своего личного оружия необходимые ядра, договорился насчет ядер для повышения навыков сотрудников корпорации. Что касается договоренности на 10 миллиардов, то у меня сейчас не было таких денег и контрактов на продажу такого количества оружия тоже. Но в любом случае в ходе роста компании такая сделка будет совершена, и если не обговорить ее детали заранее, то ее исполнение затянется на месяц или еще больше. В этой договоренности был риск, но, к сожалению, временные траты для меня сейчас были непозволительной роскошью, поэтому нужно было заранее готовить почву для всех процессов. Часом позже. Кабинет директора филиала Нутрилана в Пассаше. Всех клиентов из этого перечня внести в черный список и больше не пускать в здание. Что касается сотрудников, то депримировать их в этом квартале. Также предупредить, что если еще раз такое повторится, следующей санкцией будет увольнение, сказала Анастасия, передавая помощнику планшет Камиллы. Но директор, стоит ли применять такие меры из-за одного VIP-клиента, остолбенела Лисон. Это не моя прихоть. Такова политика компании в отношении VIP-клиента высшего уровня. Даже мне влетит, если я позволю себе лишнего. Поняла. Я сию секунду донесу ваши поручения до службы безопасности и финансового отдела, смиренно кивнула помощница и покинула кабинет директора. Анастасия повернулась на стуле и вернулась к просмотру экрана своего компьютера. На нем был показан профиль VIP-клиента высшего уровня. В этом профиле были только его имя, Андрей, и фотография, на которой он смотрел прямо в камеру. Его взгляд был проницательным и уверенным, несмотря на молодость, и больше ничего. Было неясно, за какие такие заслуги Андрею присвоили такой высокий статус, который есть лишь у 10 человек в стране. Поначалу она отнеслась к нему скептически. Он был владельцем находившейся в упадке корпорации по производству оружия. Разовый клиент с небольшими запросами всего лишь на несколько сотен миллионов. Отдел корпоративного обслуживания несколько раз в неделю проводит такие сделки. Обычно она не присутствует на них. Однако, по правилам, в случае если в сделке участвует VIP-клиент такого уровня, компания обязана обеспечить ему высший сервис. На розничной продаже должен присутствовать главный оценщик, а корпоративную сделку должны сопровождать директор со своим заместителем. Кто же знал, что сегодня так все повернется? Молодой человек в скромной одежде с низким рейтингом, наблюдающий за облаками и жующий жвачку во время переговоров. Кто будет воспринимать его всерьез? В бизнесе клиент всегда прав, а VIP-клиент высшего уровня тем более. Поэтому по его прихоти она заменила ему менеджера сцепкого дельца на еще совсем зеленую девчонку. Для такого мелкого контракта и бесперспективной компании, она не видела в этом ничего страшного. Но потом Андрей сделал следующий ход. Он предложил предварительный договор на 10 миллиардов. Его голос был спокойным, а аргументы – четкими и убедительными. Нет, конечно, предварительные договоры их филиалы раньше заключал, но все эти компании были более представительными. А услышать такое от мелкого заказчика было неожиданностью. Она была вынуждена согласиться. Тем более речь шла о сумме в 10 миллиардов. Но вот здесь вот и вскрылась истинная причина его просьбы заменить менеджера. На зака, прожженного в продажах дельца, он вряд ли бы смог повлиять, но вот крутить вчерашним стажером он сможет как захочет. Наверняка, Камилла, благодарная ему за большие продажи и повышение, уже находится под его контролем. Сама того не понимая, девчонка стала лояльной ему без всяких психологических навыков. То есть он получил своего человека внутренне. Пока не ясно, как он собирается использовать ее, но теперь как у куратора крупного закупщика у нее определенно больше возможностей, чем у простых менеджеров. Анастасия переключила вкладку в браузере. По электронной почте ей только что пришло сообщение от ее человека в налоговой, что корпорация Пушки-Пердушки находилась в предбанкротном состоянии. Но как только Андрей выкупил компанию, она чудесным образом выползла из кризиса и теперь благополучно развивается. Такой успех еще больше вызывал у нее заинтересованности и вопросов о планах Андрея на Камиллу и Нутрилан. И не только о планах. Что-то в этом молодом человеке притягивало ее. Она еще раз посмотрела на его фотографию со спокойным и уверенным взглядом. Все мужчины, узнавая ее пост руководителя Нутрилана, тут же в общении ставили себя ниже ее, прогибали спину или вели себя как бесполое существо. А этому молодому человеку, казалось, было плевать на авторитеты, но при этом у него были манеры, из-за чего его поведение держалось в рамках приличия, даже приличнее, чем у остальных. Но судя по списку, Заку и Усейну, он явно не будет терпеть тех, кто к нему враждебно настроен. Стоит ли вести с ним больше дел, сблизиться, или же наоборот, он опасен и нужно держаться него подальше. «Лисон», нажала Анастасия на кнопку в столе, «передай службе безопасности о том, чтобы установили наблюдение за Камиллой. Также я хочу знать о каждом шаге его корпорации и о его прошлом, кто он, откуда и прочее. Все, до мельчайших деталей». Глава 17. Начало падения стального шторма. Ведро с шампанским в окружении пары хрустальных бокалов поблескивало на белоснежной скатерти. Я сидел за столиком, лениво наблюдая за игрой музыканта. Мелодия лилась из белоснежного рояля, окутывая ресторан «Монфлёр» спокойствием и негой. В воздухе над роялем возникали причудливые голограммы, меняя форму в такт музыке, то парящие цветы, то причудливые узоры. Видимо, у пианиста был особый навык. Официанты сновали между столиками, гости оживленно переговаривались, звенели фужеры. Пятизвездочный «Монфлёр» считался самым дорогим заведением по США. Взглянув на часы, отметил 21:05, подперев щеку рукой, продолжил созерцать световые образы, рождаемые музыкой. «Простите за опоздание, надеюсь, не утомило вас ожиданием», — донесся сбоку бархатный женский голос. Я обернулся. У стола стояла Анастасия. Черное платье с открытыми плечами идеально облегало ее фигуру, подчеркивая изгибы. Тонкие бретельки открывали вид на изящные ключицы и гладкую кожу. «Что вы?» Ожидание было недолгим. Я поднялся из-за стола и подошел к ней, чтобы отодвинуть стул. Легкий шлейф духов, Что-то теплое с золотыми оттенками окутал меня. Ваше приглашение оказалось настолько неожиданным, что мне нужно было время на сборы, сказала Анастасия, присаживаясь. Вы и без подготовки великолепны. Вы мастер комплиментов. Она заправила за ухо выбившуюся прядь темных волос. Официант принес закуски, черное фуа-гра и мини-тарталетки с полыхающей икрой. Господин Андрей, шеф-повар интересуется, когда подавать основное блюдо, спросил он. Минут через 20. Шампанское оставьте, я сам. Я забрал бутылку у официанта и, откупорив его, принялся разливать по бокалам. Закончив это, для вежливости обратился к женщине. Ничего страшного, что я сделал заказ за вас, чтобы нам не пришлось ждать слишком долго. Сам-то я, разумеется, знал, что в этом нет ничего страшного. Конечно, нет. А что именно вы заказали? Поинтересовалась Анастасия. Себе, стейк шатобриан, вам, лазанью ди Флоренс. Отличный выбор. Это лучшие блюда Монфлера. Именно за них он получил 5 звезд. Жаль, что всего лишь 5 звезд, улыбнулся я. Если доведется побывать в моем ресторане, я обязательно угощу вас блюдом повкуснее. У вас есть ресторан? Анастасия удивленно подняла брови. Да, и там готовят блюда на 8 звезд. Неожиданно. Я знал, что вы удивитесь. Вряд ли в вашем досье на меня есть эта информация. Я снова улыбнулся. Хоть я и был Андреем, но формально эта личность не имела ничего общего с Андреем из Синтауна. Разумеется, кроме имени. Поэтому женщина точно не могла знать о ресторане. Простите, захлопала ресницами Анастасия. Ну, что вы, ей-богу. Мы же оба знаем, что вы собирали информацию обо мне. Любой уважающий бизнес будет наводить справки о своих крупных клиентах, соединил я руки. Работа обязывает знать тех, с кем заключаешь сделки, вздохнула Анастасия. Ничего страшного. Если бы вы не копали под меня, то я был бы даже разочарован в вас. Наверняка, вы еще не решили, стоит ли более тесно сотрудничать со мной или же наоборот опасаться. Признаться, я немного в замешательстве. Анастасия снова заправила прядь волос за ухо. Ее пальцы задержались на шее на мгновение дольше, чем нужно. Так по какому поводу вы меня пригласили? Это свидание или деловая встреча? Для начала, давайте начнем с деловой встречи, улыбнулся я, поднимая бокал. Предлагаю выпить за состоявшуюся сделку. Мы чокнулись. Игристый напиток распространил свою прохладу по телу, добавив еще пару системных пунктов к хорошему настроению. Отложив бокал, я продолжил. Буду честен, я тоже навел о вас кое-какие справки. Да, и что же вы обо мне узнали? Много чего, улыбнулся я, после чего оживил в памяти несколько строк из собранного досье на нее. Например, то, что ваше полное имя Багратионова Анастасия Витальевна, родилась 12 сентября 1995 года. Сирота, выросла в трущобах ПСШ. Несмотря на это, в начальной школе проявила выдающиеся способности и попала на бюджетное отделение в школу Альфа для одаренных детей. Закончила ее с золотой медалью и поступила в столичный университет менеджмента на грант президента. Университет окончила с отличием. После выпуска работала менеджером в сети отелей «Атлантум», затем в венчурной компании «Волна» на Волк-стрит. В обеих компаниях трижды становилась лучшим сотрудником года, увеличив их выручку в 5 раз. В «Волне» дослужилась до исполнительного директора. Однако владелец компании, 70-летний старик, начал вас домогаться. Вы отказали ему, и он вас уволил с позором. После этого он рассылал всем потенциальным работодателям плохие рекомендации, из-за чего вам пришлось вернуться в ПАСОШ. Здесь вы начали все с нуля. Устроились в филиал Нутрилана менеджером низшего звена и за 2 года стали директором. За следующие 2 года этот крохотный филиал увеличил прибыль и разросся выше, чем главное отделение в Синтауне, закончил я. На самом деле у меня намного больше информации, но чтобы не тратить много времени, я прошелся лишь по верхам. Анастасия смотрела на меня, распахнув глаза. Ее рука с вилкой с закуской замерла на подходе ко рту. У меня ощущение, будто вы меня раздели до гола. Андрей, для чего это все? Просто я впечатлен вашим талантом. Вы дважды с нуля дослуживались до директорской должности в короткие сроки, при этом значительно увеличивая доходность компании под вашим руководством. И это всего лишь к 29 годам. Что вы хотите этим сказать? Приподняла она бровь. Я хочу вас. Женщина отложила вилку в сторону. Пристально посмотрела мне в глаза. Простите, я не понимаю. Это касается предложения о работе или означает что-то другое? Ваша фраза звучит двусмысленно. А в каком смысле вы хотите ее понимать? Если что, то я лучше того старика, который домогался до вас», — подмигнул я и закончил фразу. «По крайней мере, я молод». В начале моих слов Анастасия напряглась, но стоило мне закончить фразу, как она рассмеялась, прикрывая ладонью рот. «Ладно, а теперь серьезно. На своей работе вы дослужились до высшей руководящей должности. Если ваша фамилия не Нутрилан, то выше по карьере вам уже не подняться, это потолок», — сказал я. «Со своей стороны хочу сказать, что я собираюсь открыть новый бизнес. Вакансия топ-менеджера до сих пор свободна, и у нее не будет потолка. И какова задача этого самого топ-менеджера? Задача небольшая. Нужно за 11 месяцев сделать эту корпорацию всего лишь первой в стране», — улыбнулся я. «Но не буду торопить с ответом. У вас есть время на размышления. Кстати, вот и наши горячие». 3 часа спустя мы ехали в такси люкс-класса. За окном мелькали огни ночного пассажа. Анастасия сидела рядом, положив голову мне на плечо. Ее волосы щекотали мне шею, с запахом духов и чего-то еще, неуловимого, но приятного. После насыщенного эмоциями вечера она, казалось бы, засыпала, мой разум же был сосредоточен. Сейчас я вел переговоры с одним из потоков сознания. Дрон, я пробил всех по списку. Ни у кого из акционеров Стального Шторма не установлено тесных связей с Игорем. Это просто долгосрочные инвесторы, сказал бизнесмен. Насколько точна твоя информация? Ее предоставил Арканум. ХМ. Хорошо, тогда отправь им всем предупреждение. Время подошло. Офис корпорации Стальной Шторм. Кабинет директора. Игорь откинулся на кожаное кресло, вытягивая ноги после утомительного совещания. Решение принято, второстепенные проекты замораживаются, все силы брошены на Стальной Шторм. Последние 2 недели он был на подъеме, их флагманская игра, наконец, подавала признаки жизни. За все время существования Стального Шторма в ней зарегистрировалось около 90 миллионов игроков, но активных, тех, кто ежемесячно оплачивал подписку, становилось все меньше. Виной тому были конкуренты, Армада. Последняя надежда и другие, с их агрессивным маркетингом и инновационным геймплеем. Чтобы удержать позиции, компания шла на радикальные меры. Меняла баланс оружия, перекраивала игровые арены, добавляла новые тактические возможности. Игорь верил, ключ к успеху в правильном патче, который удовлетворит всех. Он взял огромный кредит под залог серверного оборудования, запустил мощную рекламную кампанию. Целый год лил деньги в интеграции со звездами, заполонил рекламы и соцсети, игровые издания, все, до чего мог дотянуться. Стратегия поначалу работала, но было 2 «но». Во-первых, конкуренты развивались быстрее. Их геймдизайнеры генерировали идеи, а разработчики воплощали их в жизнь с невероятной скоростью. Сколько бы Игорь ни вкладывал в маркетинг, фактор качества брал свое. Новые пользователи, попробовав Стальной Шторм, уходили в Армаду и другие игры. Во-вторых, радикальные попытки улучшить Стальной Шторм иногда приводили к ошибкам, которые отпугивали игроков еще больше. Игра медленно, но верно клонилась к закату. Даже снижение стоимости ежемесячной подписки до всего лишь 400 корон не спасло положение. В позапрошлом месяце подписку оплатил 1 000 000 игроков, в прошлом – всего 900 тысяч, принеся доход в 360 миллионов корон. Взятый кредит так и остался давлеть над корпорацией. Он превратился в дыру в балансе на многие годы. Год за годом игра опускалась все ниже и ниже в рейтинге популярных игр, вначале перейдя в шутеры 2-го эшелона, а затем и 3-го. Она медленно, но верно приближалась к своему закату. Но недавно все изменилось. Игорь плеснул виски в стакан, ослабил неудобный галстук и закинул ногу на ногу. Он не ожидал такого поворота. После интеграции новых пушек в Стальном Шторме случился бум. Игроки хлынули в игру, продажи подскочили. Всем захотелось опробовать технологии будущего. Игорь залпом осушил стакан, поставил его на стол с глухим стуком и открыл сводный отсчет по игре. Ему нравилась эта процедура, так как каждый день, как он его просматривал, компьютер показывал ему увеличение дохода. Вот и в этот раз случилось так же. На сегодня подписку оплатило уже больше 1 100 000 игроков на сумму в 440 миллионов. А с учетом продаж обычного оружия для этих новых игроков общий доход составил 470 миллионов, что уже на 100 миллионов больше, чем в прошлом месяце. Если тенденция сохранится, к концу месяца он заработает почти 1 000 000 000. «Прекрасная тенденция», – пробормотал Игорь, ложа в рот шоколад. Тот таял на языке, постепенно смешиваясь с послевкусием виски. Горько, тепло и упоительно одновременно. Игорь откинулся на спинку кресла, наслаждаясь этими вкусами, но тут же нахмурился, вспомнив кое-что важное. Он переключился на договорную документацию, открыл условия смарт-контракта с корпорацией «Пушки-пердушки». Это был длинный документ, размером со столб, но Игорь быстро нашел нужный пункт. Если в текущем месяце в игре «Стальной шторм» увеличивается число активных игроков, и суммарные продажи подписок составят на 100 миллионов корон больше, чем в прошлом месяце, то владелец игры выплачивает поставщику оружия 10% от дохода с игры на протяжении всего времени, в течение которого владелец игры продает поставляемое оружие. В противном случае поставщик оружия выплачивает владельцу игры штраф в размере 100 миллионов корон и передает в собственность два лаборатории общей стоимостью 100 миллионов корон. До окончания текущего месяца залог поставщика оружия в размере 100 миллионов корон замораживается. Доход компании уже превысил июльский на 100 миллионов, а это значит, что пушки-пердушки выполнили условия смарт-контракта. Им теперь придется выплачивать часть дохода. «Твою мать!» – процедил Игорь, со злостью поставив стакан на стол. Через несколько минут он успокоился, поняв, что на самом деле все было не так уж плохо. Хоть им и придется выплатить Андрею около 50 миллионов, «Стальной шторм» все еще будет в плюсе, ведь вторые 50 миллионов нового дохода останутся у них. То есть они все равно будут в плюсе, хоть и не таком большом, на который Игорь планировал изначально. Он хотел отобрать у Андрея обе лаборатории, у него были грандиозные планы. С новым оборудованием можно было бы заняться производством настоящего оружия. И ИТ-сфера, в том числе игры виртуальной реальности, считались высокодоходным бизнесом, но настоящие деньги крутились в другой сфере. Обычные люди не догадывались, но в узких кругах знали, больше всего денег приносит война. Да, война и все, что с ней связано, вот настоящий источник бесконечного богатства. Игорь ухмыльнулся. Этот дебил Андрей даже не подозревает, что обладает ключами от мифической пещеры сокровищ, поставив свои лаборатории на кон. Ха-ха, жаль, что не получилось забрать их сейчас, но учитывая, что Щегол не дорожит ими, в будущем еще появится шанс забрать их. Нужно просто дождаться подходящего момента. Убежденный в этом, Игорь плеснул себе еще янтарной жидкости в стакан. Обычно детальные бухгалтерские данные о движении средств он просматривал только по окончании месяца, но раз уж он зашел в смарт-контракт, то неплохо бы глянуть его фактическое исполнение. Ему хотелось узнать, сколько Андрей заработал уже. Игорь открыл выписку по операциям, начиная с самого первого дня. Перед ним тут же открылся дождь из денежных переводов от покупателей в «Стальной шторм», а затем от «Стального шторма» в корпорацию Андрея. По общей сводке в «Пушки-пердушки» ушло уже около 2 миллиардов корон. ТЦ – 2 миллиарда. Игорь сжал стакан так, что хрустнули костяшки. Пока он тут радовался повышению дохода на 50 миллионов, этот самоуверенный ублюдок заработал уже 2 миллиарда. Это несправедливо. Почему у Андрея так много денег, а он довольствуется жалкими крохами? Мне должны были принадлежать эти миллиарды. Сделав еще несколько глубоких вдохов, он успокоился и вскоре придумал решение. Игорь нажал на кнопку внутренней связи. «Айван, возьми с собой главного программиста и срочно дуйте ко мне». «Босс, вызывали?» Через несколько секунд в кабинет вошел жеманный паренек в голубых очках. Это был личный помощник Айван. Следом за ним вошел тучный толстяк по имени Ривз. «Да, Ривз, поковыряйтесь там в новых пушках. Я хочу, чтобы вы скопировали их», — посмотрел Игорь на них слегка затуманенным взглядом. Ранее они приобрели несколько экземпляров для собственного теста, поэтому все уже было в наличии. «Вы хотите, чтобы «Стальной шторм» сам продавал интегрированное оружие?» Айван поправил очки. «Сам подумай, зачем нам нашу клиентскую базу отдавать пополнять кошельки какому-то паразиту? Мы лучше сами будем снимать сливки. Босс, боюсь, сейчас это невозможно. Наши ребята по вашему указанию до сих пор пытаются вскрыть защиту этих пушек, но пока что результаты обнадеживают. Уровень защиты моделей сравним с военным», — потер Ривз потные руки об футболку. «Хотя от компании, которая производила оружие для армии, меньше и наивно было бы ожидать. Во-вторых, мы опасаемся, что если копнем слишком глубоко, то модели самоуничтожатся, а в нашу систему попадет вирус. КХМ-вирус, уровня военных технологий, сами понимаете, это не шутки». Ривз замялся под тяжелым взглядом руководителя. «ХМ, хорошо, тогда не нужно ничего взламывать, просто создайте мне похожее оружие. Эту-то задачу вы сможете решить, босс, осторожно кашлянул Ривз. Боюсь, с этим у нас тоже будут проблемы. Создать точно такое же оружие один в один за короткий срок не получится. Причина, обычное игровое оружие это модель похожая на реальное оружие. Внутри она пустая, и когда это оружие стреляет, то игра по формулам определяет траекторию движения снарядов и рисует игровые эффекты. Но в основе технологии новых пушек лежит идея физики реального мира. Эти пушки не пустые болванки, они на самом деле внутри состоят из деталей, как если бы они были реальным оружием, и при его выстрелах игра ничего не имитирует. Наш движок просто обрабатывает этот выстрел в рамках законов настоящего мира. Ты хочешь сказать, что разница между нашим оружием и их как между рисунком и реальностью, уточнил Игорь. Да, в этом вся проблема. Скопировав внешний вид, мы не сможем воссоздать такую же естественную стрельбу. Оружие не будет работать как надо, часть механик, основанных на реалистичной физике, будет потеряна. Например, подзарядка нейрохлыста от любого источника энергии, упругость энергетического щита и куча других мелочей, которые невозможно запрограммировать. Опытные игроки сразу почувствуют подделку. «Хм, ясно», — нахмурился Игорь, потихоньку начиная трезветь. Он потер лоб, размышляя, что делать. Сотрудникам указал рукой, чтобы не стояли, а наконец уселись за стол. «По-моему, их оружие лимитированное. Сколько там было экземпляров? По 50 тысяч каждого вида? Айван, давай тогда выкупим все остатки». И в условиях ограниченного спроса будем перепродавать игрокам дороже. Что? Чего ты смотришь с таким сомнением? Босс, вы давно заглядывали в игровой магазин? Неделю назад примерно. А что? Игорь нахмурился. Он включил игру и с подозрением перешел в нужный раздел. Сука, как такое возможно? Прошло ведь всего 2 недели с открытия продаж. Айван с сочувствием посмотрел на начальника. В следующие пару минут он сообщил причины, почему оружие в магазине так быстро закончилось. Он рассказал о моде игроков играть на оружие, из-за чего многим приходилось по нескольку раз покупать одну и ту же пушку. А второй причиной было то, что некоторые ушлые геймеры первее них догадались о том, что скоро в игре спрос на оружие превысит предложение. Собственно, они и выкупили огромные партии пушек, чтобы, когда лимиты закончатся, продавать их по завышенным ценам на частных маркетплейсах. Кстати, сейчас пушки у спекулянтов продавались по цене в 2 раза дороже официальной. Игорь смотрел все более отрезвляющимся взглядом на подчиненных. Получается, его не только Андрей обошел, но даже какие-то мелкие спекулянты. Эх, такого бы не произошло, если бы он раньше воспринял всерьез интегрированное оружие. Он бы сейчас воротил миллиардами. Ладно, за 2 недели мы заработали 500 миллионов. Это уже немалая сумма, выдохнул Игорь. Он окончательно протрезвел. Жадность это плохо. Нужно быть более скромным в аппетитах. К тому же, если бы не Андрей, то вряд ли бы мы получили столько денег.